Очевидно, это места для суда. Садимся. И только тут замечаем в темном углу комнаты какое-то маленькое существо, закутанное в большой платок. Всматриваемся. Да это же наша старушка-учительница Елена Платоновна Репина. «Елена Платоновна, и вы тут?» Она отвечает даже с ноткой обиды. «Я их учу, как же мне за них не стоять?» В эту минуту милиционеры шумно водят подсудимых. Среди них и наши девушки. Но когда мы хотим с ними поздороваться, между нами и ими встает милиционер с винтовкой. «Нельзя!» – заявляет он простуженным голосом. И специально для Елены Платоновны Репиной, смягчив голос и интонацию, «И вам, бабусенька, нельзя! До суда никому!» Девушек вместе с остальными подсудимыми усаживают на стулья справа от судейского стола. Мы обмениваемся взглядами с нашими девушками. Девушки как будто растрепаны. Впрочем, этого и не разглядеть, они в платках. Но лица их невообразимо грязные, в разводах и потеках от слез. Видно, ночевали в милиции и умыться не пришлось. На Евгению Сауловну, на учительницу свою Елену Платоновну и на меня они смотрят с такой надеждой, с такой детской мольбой, что я не выдерживаю этого взгляда, опускаю глаза. Но тут же, спохватившись, делаю веселое лицо и ободряюще киваю им. То же делают Евгения Сауловна и учительница. В зал входят три женщины. Они размещаются за столом, покрытым красным кумачом. Это суд. В середине садится судья. По обе стороны ее заседатели. Две немолодые женщины. Одна в жеребячей куртке, другая в платке. Но я смотрю неотрывно на одну из них, на судью. Не то, чтобы она была такая раскрасавица, от которой глаз не оторвешь. Нет, у нее самое обыкновенное круглое лицо с умными серыми глазами и озябшим красным носиком, похожим на кнопку электрического звонка. А не свожу я с нее глаз от того, что я ее знаю, отлично знаю. Это Маруся Солдатова, работница с ниточной мануфактурой. Я веду у них на фабрике историко-литературный кружок. Как-то я рассказывала им о декабристах и иллюстрировала это русскими женщинами Некрасова, княгиня Волконская. В середине поэмы я попросила несколько минут перерыва. У меня пересохло в горле. И тогда сегодняшний судья Маруся Солдатова, заплаканная, взволнованная, схватила меня за руку. «Одно только слово, товарищ, только одно слово. Доехала она, увиделась с мужем своим». Сегодня Маруся Солдатова сидит за судейским столом. Обрадованная этим, я широко улыбаюсь и киваю ей. Но странное дело, Маруся Солдатова не отвечает ни на улыбку, ни на поклон. Ее глаза равнодушно скользят по мне, как по всем присутствующим в зале, словно она меня вовсе и не знает. Только тут мне приходит в голову, что Маруся Солдатова правильно понимает обстановку и свои обязанности. Правильнее, чем я. Она не знает и не должна знать никого и ничего другого, кроме того, что раскроется перед нею из разбирательства каждого судебного дела. И уж, конечно, у нее не может быть здесь никаких посторонних для суда знакомых, друзей или приятелей. Первым слушается дело бухгалтера какого-то учреждения. Он обвиняется в том, что украл 1 фунт 400 граммов пшеной крупы. Дело как будто бы самое простое. Украл – украл. Сознается – сознается. Казалось бы, виновен и кончено. Но есть в этом человеке что-то такое горькое, такое трагическое, что суд медлит с приговором. Маруся Солдатова пристально вглядывается в подсудимого. Одет он в пальто, и хотя оно везде тщательно заштопано и зашито, но явно вот-вот рассыплется, распадется в прах. Лицо у подсудимого серое, опухшее, в голодном отеке. Руки засунуты в ветхие карманы пальто. Не для бравады, нет, он явно придерживает что-то в своей одежде. Но главное – глаза. В них мучительный стыд, который нельзя ни скрыть, ни замаскировать. Ведь в зале довольно много посторонней публики. «Подсудимый!» — говорит ему негромко Маруся Солдатова.